Когда пришла Марта, я объяснил ей, что требуется. «Будьте незаметны, но далеко не отходите». За Есения отвечаешь головой в прямом смысле. «Слушаюсь, господин барон. К ней никто и близко не подойдет, кроме старушенции». Отпустив падшую, я уже собрался было заняться другими делами, как вдруг позвонили от Шуваловых. Кто бы это мог быть? Оказалось, Маша. «Тебя очень трудно застать», — заявила она с упреком, едва услышав мой голос. «Где ты все время пропадаешь?» «Мне ни разу не передавали, что ты звонила». «Я и не звонила. Это я так, чтобы не расслаблялся. Ладно, шутки в сторону», — добавила она строго, будто это я нес чушь, а не она. «Ты вообще помнишь, что у тебя через 2 недели днюха? Или тоже забыл? Просто я подумал, что не мешает напомнить. А то ты вроде и не чешешься. Нормальные люди приглашения уже рассылали бы. Я, конечно, не навязываюсь». «У меня через 2 недели день рождения», — перебил я. «Ну, класс, так и знала. Ты что, правда забыл?» «Получается, да. Спасибо, что предупредила». «На здоровье. Пора готовиться. Для тебя эта днюха вообще символичная. Нужно отпраздновать всерьез». «Почему это?» «Как почему? Во-первых, ты выжил. Можно даже сказать, воскрес. Во-вторых, ты теперь барон. Надеюсь, у тебя есть человек, который понимает, кого стоит пригласить. Это ответственный момент». «Не уверен». «Свою помощь не предлагаю. Я в этом мало смыслю. Но знаю, что мама всегда очень тщательно подходит к этому вопросу. Хочешь, я попрошу ее тебе помочь?» «Думаю, она занята, вряд ли найдет время». «Я спрошу, мало ли. Ладненько». «А что, почему нет? Пусть княгиня потрудится для меня. В конце концов, я ведь для нее не так давно напрягался». «Буду тебе очень признателен, Маша. И твоей маме, если согласится». «Тогда договорились. Я с ней переговорю и тебе отзвонюсь. Уверена, она с радостью тебе поможет. А то ты и так заработался. Когда тебе еще этим заниматься? Ты, кстати, спишь вообще?» «Конечно, как младенец. Почему ты спросила?» «Паша и Анька говорят, что вид у тебя усталый». «Неправда. Я отлично себя чувствую, свеж и полон сил». «И глаза красные. Такое от недосыпа бывает, или ты учебники читаешь до утра?» — усмехнулась Маша. «Глаза у меня вовсе не...» «Погоди секунду». Я подошел к ростовому зеркалу возле двери, приблизил к нему лицо и внимательно вгляделся в свои глаза. Черт, белки и правда слегка покраснели вокруг радужек. Но дело было вовсе не в лопнувших капиллярах. Если хорошенько присмотреться, то понятно, что от радужек исходит легкое алое свечение. Похоже, это из-за проклятия. Наверное, я слишком много поглотил магической энергии, когда ездил к Мендрю. Надо что-то придумать, если свечение будет усиливаться, например, завести темные очки. Вернувшись к столу, я взял трубку. «Извини, что заставил ждать. Кажется, Аня с Павлом правы. Мне нужно отдохнуть». «Вот-вот, правильно. И по ночам спать. Вообще, я попрошу маму тебя помочь с организацией праздника. Жди звонка». Повесив трубку, я еще раз подошел к зеркалу. Выходит, красноту начали замечать окружающие. «Это нехорошо. Если сегодня она вполне сходит за воспаление, то потом может выдать аномалию. Пожалуй, стоит повременить с набором живы. Вдруг само пройдет. В темных очках я буду смотреться странно. В общем, не было печали, как говорится».